То есть это выглядело совсем не так, как если бы один ни с того ни с сего напал на другого. В этом случае, конечно, остановить драку было бы моим долгом. Второй мужчина оказался гораздо ниже ростом, чем сэр Пол, что в некотором смысле ставило их в неравное положение. Но, с другой стороны, он был моложе, что уравнивало их возможности. Они отлично обходились без нас с Мейкписом. Делглиш не смог побороть желание взглянуть на Мейкписа, спокойно дремавшего перед очагом. Трудно было предположить, что у пса достало бы энтузиазма облаять, а тем более укусить кого-нибудь. — Кто победил? — спросил он. — О, сэр Пол. Он нанес удар. Кажется, он называется хуком в челюсть противнику, и этого, судя по всему, оказалось достаточно. Более молодой человек упал, тогда сэр Пол поднял его за воротник и штаны, как куклу, и бросил в воду. Раздался всплеск. «Боже милостивый!» — сказала я Мейкпису. «Какой необычный у нас с тобой выдался вечер!» Делглиш подумал, что описание начинает смахивать на эпизод из книги «Мисс Джентл». «А что было потом?» — спросил он. «Сэр Пол зашел в воду и вытащил мужчину. Он, конечно, не хотел, чтобы тот утонул. Может, не знал, умеет ли он плавать. Потом он бросил его на траву, сказал что-то, чего я не расслышала, и пошел в моем направлении. Когда он проходил мимо, я высунула голову и сказала: «Добрый вечер! Не думаю, что вы меня помните, но прошлым летом, в июне, мы встречались в Хартфордшире на празднике консервативной партии. Я навещала там племянницу. Меня зовут Мелисент Джентл». И что он сделал? Он подошел, присел возле моей лодки и пожал мне руку. Он был совершенно спокоен, ничуть не смущен. Вода, конечно, текла с него ручьями, и на щеке виднелась кровь. Видимо, она была оцарапана. Но он владел собой так же хорошо, как там, на празднике консерваторов. «Я видела, как вы дрались», — сказала я. «Вы ведь не убили его, правда?» «Нет, я его не убил», — ответил он. «Только хотел». Потом он извинился, а я сказала, что нет нужды извиняться. Он начал дрожать. Было не так тепло, чтобы стоять в мокрой одежде. Я предложила ему обсохнуть в моем доме. «Это очень любезно с вашей стороны», — сказал он. «Но сначала мне нужно переставить машину». Я поняла, разумеется, что он имеет в виду. Лучше было убрать машину, пока в «Черном лебеде» не заметили ее и не узнали, что он здесь. Политик должен проявлять осмотрительность. Я предложила ему припарковать ее где-нибудь на обочине дороги и сказала, что буду ждать его чуть выше по реке. Он, конечно, мог добраться до моего дома и в объезд, но это не меньше 5 миль, а он и впрямь сильно замерз. И так он скрылся, а я стала ждать его. Это продолжалось недолго. Он вернулся меньше, чем через 5 минут. «А что случилось с другим человеком?» «Этого я уже не видела, только знала, что с ним все будет в порядке. Видите ли, он был не один. С ним была девушка». «Девушка? Вы уверены?» «О да, совершенно уверена. Она вышла из кустов и смотрела, как сэр Пол бросил его в воду. Ее невозможно было не заметить. Она была полностью обнажена. Вы могли бы ее опознать?» Не дожидаясь просьбы, Кейт открыла сумку и передала ему фотографию. разве это не та самая девушка, которая утонула? — спросила мисс Джентл. — Возможно. Тогда на берегу была именно она, но лицо я видела неотчетливо. Как уже говорила, света было мало, а они находились в ярдах в 40 от меня. Что она делала? Она смеялась. Это было очень странно. Просто заходилась от смеха. Когда сэр Пол вошел в воду, чтобы помочь мужчине, она села на траву совершенно голая и продолжала хохотать. Конечно, не следует смеяться над чужим несчастьем, но он действительно выглядел очень смешно. Пристранная была сцена. Двое мужчин, выбирающихся из воды, и голая девушка, сидящая на берегу и покатывающаяся со смеху. Смеялась она весьма заразительно, весело во все горло. Ее смех звенел над водой и не был злобным, но, сдается мне, мог бы быть. А что происходило в это время на лодке с остальной компанией? Они двигались вниз по течению к Черному Лебедю. Возможно, им стало немного не по себе. Река ночью такая черная, кажется странной, почти зловещей. Я-то теперь уже привыкла и не боюсь, но им наверняка захотелось вернуться к свету и теплу. Значит, когда вы начали грести вверх по течению, мужчина и девушка вместе оставались на берегу, и вас они не заметили? Да. Там река едва заметно изгибается, и у кромки воды растут высокие камыши. Я быстро потеряла их из виду, а потом тихо сидела и ждала, пока не появился сэр Пол. Откуда он пришел? Оттуда же, откуда я приплыла. Он прошел через автомобильную стоянку. Мужчину с девушкой нельзя было ни слышать, ни видеть оттуда, где вы находились. Видеть? Нет. Но когда мы поплыли к другому берегу, я все еще слышала ее смех. Мне приходилось действовать очень осторожно, ведь на борту, кроме Мейкписа, был теперь пассажир, и лодка низко осела. Делглиш представил себе забавную картинку. Утлая лодчонка, в ней два человека и бдительно застывший на носу Мейкпис. Он чуть не рассмеялся, чего не мог ожидать от себя в разгар расследования убийства, и испытал даже чувство благодарности к этой женщине.